Глава 96. Музыка грохочет на всю мощь, отдаваясь болью в висках. Элитный клуб «Плазма» переполнен, народ отплясывает и веселится. Сижу в одиночестве за столиком. Наблюдаю за подвешенными в воздухе танцовщицами, выделывающими эквилибристические пируэты. Созерцаю, оставаясь равнодушным ко всему. В грудной клетке какой-то неестественной тяжестью ощущается сердце. «Тай, ты чего кислый такой?» Ко мне подсаживается Малороу, кивает в знак приветствия и ухмыляется. «Отдых по высшему разряду со всеми вытекающими, а Ривз в стороне, глазам не верю». Морщусь от слов друга. Эрик понимает мою мимику по-своему и в удивлении прищелкивает языком. «Ривз, только не говори мне, что ты заделался целкой», — ржет Эрик, но, напоровшись на мой острый взгляд, давится своей фразой. «Малороу, фильтруй базар, пока я тебя не отфильтровал». Ворачиваю дружбану предупреждение. Потягиваюсь, разминаю напряженные мышцы шеи, которые приятно гудят и отдаются тягучей болью. «Да ладно, Тай, не кипятись! Я так просто сболтнул лишнего, не думая». Киваю. На глаза попадается мобильник. Провожу пальцем по экрану, понимая, что телефон разряжен. Зарядник остался в тачке. Мне бы по-хорошему отключиться и пуститься во все тяжкие, как советует Эрик. Но не могу. Встаю, нахожу ключи и, накинув на себя пиджак, не прощаясь, покидаю пафосный клуб. Вечерний воздух помогает проветрить мозги. Сегодняшний день богат на события. По большому счету, я на ногах уже вторые сутки. Сажусь за руль, включаю зажигание, ставлю телефон на зарядку и, пока жду неизвестно чего, пальцы отбивают ритм. Бывает, когда тревога опутывает сознание, и звериное чутье предупреждает об опасности. Я привык доверять своему нутру. Не могу расслабиться. Какой-то тревожный звоночек все привлекает внимание к чему-то, но я не могу понять, что именно заставляет меня подобраться в ожидании удара. Поглядываю на дисплей в ожидании, когда смартфон все же включится. Экран мигает, и я привычно нажимаю на мейл, отображающий наличие новых сообщений. Взгляд сразу же выхватывает необычное письмо. Когда читаю имя отправителя, сердце простреливает болью, словно предчувствием. «Отель. Интуиция вопит, что я проглядел что-то важное». Быстро читаю короткое послание, где моя девочка объясняет суть проблемы. Без расшаркивания и прочей девчачьей болтовни. Все коротко и по существу. Она в беде. Ощущаю режущую боль в грудной клетке. Меня словно ножом полоснули по оголенному нутру. Из глубин сознания поднимается ярость, накрывая пеленой. Хочется хорошенько приложиться головой об руль, чтобы выбить всю дурь. Моя птичка в беде, и единственный друг, которого она может просить о помощи, ее игнорит по полной. Дерьмо. К этой девчонке тянутся те крупицы моей души, о существовании которых я даже не подозревал до ее появления на моем горизонте. Адель. Имя слетает с губ, и тело пронзает раскаленной иглой сознания. Образ возникает перед глазами. Как наяву вижу ее улыбку, чувствую запах белокурых волос. От него сносит крышу. Такая трепетная, с этими огромными голубыми глазами, полными противоречивых чувств. Моя. Так считает эгоист и собственник внутри меня. А то, что я считаю своим, я не отдаю. Мне легче уничтожить и сломать, чем отпустить. Я не умею сострадать. Я расчетлив. И я никогда не сожалею о содеянном. Я нацелен только на результат, без лишнего балласта в виде чувств. Но сейчас на языке ощущается горечь предательства, и хочется биться головой и рычать раненым зверем. Сгребаю пятерней волосы на затылке и с силой тяну. Закрываю глаза и выдыхаю. Возвращаю контроль. Чувствую, как монстры внутри меня снова просыпаются и жаждут крови. Им нужна боль и агония жертвы. Завожу тачку и слетаю с места, мчусь на бешеной скорости, пытаясь остыть. Жестокость у меня в крови. Она присуща мне, является моей сутью. Я не терплю, когда кто-то ставит под сомнение мой авторитет. А сейчас произошло именно это. Я не зол, нет, я взбешен. Проветриваю мозги, успокаиваюсь.